Он долго провалялся в больнице. Ему сделали операцию. Передвигался на костылях, потом с палочкой. Катя дала слово больше никогда не пытаться покончить с собой. Обещала маме и папе, которые друг друга считали виновниками едва не случившейся трагедии. У Веры умер муж. В последние годы его физические страдания были ужасны. Но еще тяжелее была тирания умирающего. Он постоянно капризничал, каждую минуту требовал внимания и бесконечно упрекал. «Помру, ты тут же замуж выскочишь. Меня черви будут есть, а ты со своим Олежкой в постели кувыркаться». Только ангельское терпение помогло Вере все это вынести. Когда муж умер, она долго плакала. Не по нему, а из-за стыда от чувства облегчения, которое, наконец, пришло. Перед тем злополучным разговором с Кирой в кафе на Олега навалилось столько, что не расхлебать. Вера сделала ремонт в квартире, ждала, что Олег к ней переедет. Это подразумевалось как бы само собой, ведь они, по сути, давно были мужем и женой. Вера не замечала отдаления Олега. Того, что в последние годы он редкий гость в ее доме. Конечно, ведь в соседней комнате умирающий человек. Того, что последние месяцы они вовсе не виделись. Олег помог с похоронами, а потом исчез. У него столько командировок. Вера не мыслила жизни без Олега. К ней вернулись девичьи надежды. Предлагала забрать Катеньку, а потом вдруг, все разговоры шли по телефону, робко выдала свою мечту. «Мы ведь с тобой и сами еще можем родить». Это был первый ребенок, предложенный Олегу. С Катей творилось неладное. Тихая, покладистая девочка превратилась в оторву. Накупила косметики и размалевывала лицо, становясь не краше, но вульгарнее. В школе жаловались на резкое падение успеваемости. Она прогуливала уроки и шлялась неизвестно где. Но все эти процессы не попадали в зону внимания Олега, который не присматривался к дочери и не контролировал ее успехи в школе. Пока однажды разъяренная жена, нарушив территориальную неприкосновенность его комнаты, не ворвалась к нему. «Добился своего. Можешь праздновать победу. Твоя дочь — проститутка. Шлюха. Подзаборная давалка, мерзавец, дракон, удав, мою жизнь растоптал, теперь очередь дочери». Олег ничего не ответил. Отстранил жену и пошел в комнату дочери. Там в кресле сидело пьяное чудище. Нога на ногу, черные колготки, юбки не видать. На голове вздыбленная копна, лицо в потеках косметики. И плотно сжатые губы на волевом подбородке. «Катька! Что происходит? На кого ты похожа?» «На мамочку», — ее пьяно качнуло, — «и на папочку, естественно». Больше всего Олегу хотелось оттащить ее в ванную и вымыть, а потом выпороть. Или сначала выпороть. Последовательность значения не имела. «Что происходит?» — повторил он. Ответила жена, которая стояла за спиной. «Она с парнями, со всякими подонками, может, и беременная». «Может», — с вызовом кивнула Катя. «Очень бы даже хорошо, по мамочкиным стопам. А то надоело водку жрать и травку курить. И секс мне не нравится. Что они, как испорченный пылесос, сопят и сопят?» В боксе есть несколько ударов, которые, попадая в нужную точку, отключают дыхание и сознание. Безо всяких физических ударов Олег испытал нокаут. Закрыл глаза и откинулся навзничь. Если бы позади не было стены, упал бы на пол. Несколько секунд он ничего не слышал и не жил. Очнулся от того, что дочь трясла его за плечи. «Папа, папочка, что с тобой?» Ее лицо, размалеванное косметикой, с идиотским носом, предметом вечного отвращения Олега, было настолько испуганным, родным и милым, что он задохнулся от жалости и любви к этой глупышке. Его дочери. Олег крепко обнял ее. Катя вскрикнула, показалось, что лопнет грудная клетка. Но ей даже хотелось, чтобы сломались все ребра, потому что в отцовском объятии было именно то, чего ей остро не хватало — безумной любви, готовности ее, дурнушку, защитить ценой собственной жизни. Когда папа прыгал из окна, это другое. Тогда она сама раздумывала — «Я умерла или еще живу?» и папа был выпивший, а сейчас трезвый и очень-очень прекрасный.